Глава 38. Суворов, а хочешь, я твою жену убью? Одержимое лицо Агаты склоняется надо мной. Твою мать. Подскакиваю на кровати. Слепо цапаю кобуру, лежащую рядом на тумбе, и только потом продираю глаза. Сгибаюсь пополам. Сон не хочет отпускать никак. Я в нем беспомощно барахтаюсь, как подросток. Клейко душно. И, блядь, так реалистично, что жутко. Жарит по полной. Долбит по всему телу отбойными молотками. Удары синхронные, молотят не затихая. Я сейчас легкие через рот выплюну просто. Убью Маринку. Убью Маринку. Я тебя сам убью, сука ты такая. Голыми руками шею сломаю. Только попробуй. Только попробуй. Приснится же. Голову в колени. Дышу. Отгоняю страх. Меня выворачивает от дрожи. Задыхаюсь. Господи, спаси ее и отгороди от всего плохого. Девочка моя, родная моя. Творю неумелую молитву. Я никогда в Бога не верил. Даже там, за чертой двояко было. Верил в фатум, в судьбу и везение. А теперь мне так страшно и безвыходно, что только на ее ангела-хранителя могу уповать. Эй, крылатый херувим, или как вас там называют? Спаси мою жену. Что хочешь взамен, забери, только вытащи. Вытираю холодный пот и разглаживаю ладонью под сердцем. Надо же, как царапнуло. В последний раз не помню, когда настолько вымораживало и деревенело. Потом только доходит, что кобуру в руках так и сжимаю. Тычусь грубым швом в кожу, прям в шрам под сердцем. Память осталась о выездах. Ага. Такая работа, сам выбрал. Матерясь, отшвыриваю, обессиленно падаю спиной в мятые простыни. Привычно веду по половине Марины. Пусто. Как же мне без тебя пусто, родная моя? Пялюсь в потолок. Немного прихожу в себя. Кашусь на грудные мышцы. Сквозь них одурело проламывается стук сердца. Ходуном все ходит. Не успокаивается. Привычно торкает, когда думаю о ней. Только вопрос в том, что состояние мое перманентное. Ладно, проехали, что ли. 5 утра, за окном темень непроглядная. Тупо луплюсь в лиловый мрак за стеклом. Позвонить? Спит же, скорее всего. Да, конечно, спит. Ей к 9 на работу. Тоскливо. В груди будто дыру коловоротом пробурили. Пиздецкий тянет заполнить пустоту. Без вариантов. На второй аппарат приходит сообщение. Шифровка. Читаю. Ох, сук, начинается. И, как обычно, не по плану. Срываюсь с кровати. Есть еще час, а значит, и подумать тоже останется время. Пока чищу зубы, поправляю в стакане щетку Марины. Купил вот новую. Она еще не распакована. Пусть стоит. Все, чем пользовалась, тоже домой принес. Гели, которые любит, шампунь приобрел. Пусть стоит. Пригодится. Угрюмо рассматриваю отражение. Страшный, как потрепанный в боях волчара. Постарел вдобавок. Поистрепался малость. Посидел вдобавок. Одни сплошные по. Но ничего. Норм. На рынке женихов не выставляться. Натягиваю привычную изношенную водолазку и джинсы. Попутно думаю, что жена бы сейчас возмутилась. Тряпок море, а я в одно вцепился. Она же покупала. Вот и таскаю. Уютно мне и очень удобно. Сверху накидываю тонкий броник. Пригодится. Черкаю привычно в блокноте. Только бы парни не подвели и точно выцепили этого утырка. Если все сработает и крыса не успеет, то ночью возьмем. Настолько сложная комбинация, охренеть, если честно. Тут по лезвию, как по толстому канату, надо балансировать. Соскакивай, что и дело. Но если мы возьмем, как умудриться не отдать другому ведомству? Если снова полномочий не хватит, как в прошлый раз, дергать за нитки станет некого. Замкнутый круг. Выкуриваю не одну сигарету. Но как выкуриваю? Зажигаю и забываю. Мысли тлеют в голове. Я жопой чувствую, что надо потянуть за одно единственное, и все вскроется. Как Петрусь пытаюсь вспомнить ту самую ведьму, и никак. Об операции знают и Витя, Сеня и Зверь. Спецы парни надежные. Собр вообще наши руки, шикарные ниндзя. Зверя в самых прохаванных дал. Те и молчать будут. И сделают быстро. Правда, потом настанет самое интересное. Расплата. Дожить бы до нее. Потом порешаем и, возможно, даже не пострадаем. Кидаю ключ в карман, не спеша спускаюсь по лестнице. Холодно на улице. Прямо от души морозит. Интересно. Тепло мое одевается. Открываю телефон и перевожу Марине 70 тысяч. Куда мне девать? Все равно тратить некуда. Пусть она себе нормальный пухан купит. До пяток желательно. Так и пишу. Купи пухан прям до пяток. Приеду, проверю. Надо будет, скину еще. И варежки. И шапку. Докидываю еще 20-ку. На варежки. В ответ приходит смайл с закатившимися глазами. Да ты моя девочка. В груди теплеет. Как дурак с блаженной улыбкой лезу по снегу к машине. Хочется нагрести пушистого в лапище и вытереть лицо. Меня прет как пиздюка. Вот просто смайл, да? Но могла бы и послать нах. А нет, не послала. И от этого так мне зашибись. Так хорошо. И так хочется к ней. Так охота. Не могу. Саш. Лицо перекашивает, как у оборотня, в холку которому попала серебряная пуля. Перекорёживает и выворачивает. В голову горстями летят убойные фразы, которые неприменимы к женщине, какой бы она ни была. Да что за пиздоблядство? Сколько еще-то? Саш. Запихиваю руки в пилот и, расставив ноги в снег поглубже, чтобы не рвануть и не разбить ей кувалдами капот, стою как вкопанный. Агата быстро идет, спотыкаясь и увязая в каше, равнодушно наблюдая, как она скользит и едва не падает. Утром. Раннее утро. И еще путем не расцвело. Она под окнами дежурила, что ли, ебанутая. Злишься? Как ни в чем не бывало, подмигивает. С какого злиться? Эмоции вызывают люди, к которым хоть что-то испытываешь. Саш, совсем ничего, что ли? Качаю головой. Ах ты ж сука, я же тебя насквозь вижу и знаю до хера. Неужели ты думала, что все так просто, м? Я ж тебе не Мечен и не кто-то еще. Наклоняюсь ниже. Агат, отъебись, а? По ее лицу прокатывается судорога. Страшно искривившись, сделавшись мгновенно безобразной, натужно хохочет. Все равно, и я добьюсь своего. Терпение лопается. Хватаю за плечи, встряхиваю, аж зубы лязгают. Приближаясь лицом, рычу. Ты, блядь, выбрала очень неудобного. Мне на твоего Мечена поебать. Я не они. Ваши ёбнутые игрища оставьте для себя. Поняла? Трясу как куклу. Непонятно, за каким добавляю. С Марины хоть и волос упадет, на куски тебя разорву. Поняла?